«Жень, мы что, по ошибке в рай попали?» Изумлялся я, спустя 20 минут разгружая вещи в милом, хоть и не очень просторном номере с видом на реку. Вдали виднелась беседка, а за ней высокий обрыв. Не тот ли самый, о котором писал Островский? Еще через час мы уже сидели в этой беседке, глядя на неспешное течение Волги внизу. Ветер с реки навевал прохладу и элегическое настроение. Думать о делах не хотелось совсем. А вскоре появились и наши новые подруги. Не знаю почему, но с кинешемскими девчонками было как-то удивительно легко. Обычно мои отношения с женщинами из народа складывались куда более напряженно. Наверное, то были кинешемские флюиды. Мы с Женей чувствовали себя, как московские бари, попавшие в окружение очаровательных пейзанок. Все складывалось на редкость приятно и естественно. Сначала в ресторане, кажется, единственном на весь город, а потом и в той самой беседке, куда мы переместились, прихватив с собой пару бутылок коньяку и нехитрые закуски. Тем временем близилась полночь, и надо было придумывать варианты продолжения банкета. Девушки охотно принимали, поначалу скромные, а потом и не очень ласки заезжих кавалеров. Собственно, единственной проблемой было разобраться, кому с кем продолжать общение в более плотном режиме. Но все решилось само собой, благо что обе юницы были на редкость смелы. В чрезвычайно приподнятом настроении мы двинулись в сторону гостиницы. Наше приглашение чаровницы охотно приняли. Ничто не предвещало облома. Знаете ли вы, что такое гостиница? Примерно представляя себе практику подобных заведений, хотя бы потому же Иваново, особых проблем с представительницами гостиничной администрации я не ожидал. Тем более, что при заселении вели они себя на редкость любезно. Предложите им немного денег, и дело в шляпе. Примерно так рассуждал я, уверенно стуча во входную дверь. «Это кто там приперся в полночь?» Голос дежурной звучал не просто сварливо, но и откровенно неприязненно. «Гостиница вообще-то до 11:30 открыта». «Это еще не самое страшное», — весело возразил я. «Мы тут к вам еще и с гостями пришли». Нет, я и впрямь был уверен, что возвышенное благодушие в сочетании с некрупной денежной суммой способно растопить сердце гостиничной работницы. Вполне возможно, что так оно бы и получилось, но тот инициативу внезапно перехватил Иванов. — Сергей Юрьевич, дамы этой возрастной категории — моя целевая аудитория, — зашептал он мне в ухо. — Оставайтесь с девицами, ждите и следите за работой мастера. С этими словами он скрылся в открывшейся двери. Я поверил во власть его чар, да и просто не успел возразить. Кто ж знал, что в течение какого-то часа ситуация так кардинально изменится? Развлекать барышень пришлось 40 минут. Ничего страшного, интересные речи текли из меня, как из рога изобилия. Коньяку оставалось еще много, и хотелось только перевести общение в более интимную стадию. И тут появился Иванов. «Странная штука, Сергей Юрьевич», — задумчиво произнес он. «Удивительное дело. Короче, сейчас сюда приедут менты». «Вот тена и киреприманд. Такого итога работы мастера точно не ожидал никто. Пока я пытался выяснить у Жени, что же у него там, черт возьми, произошло, на горизонте и впрямь нарисовался милицейский козлик. Что наболтал администраторшем Иванов, он мне в дальнейшем так объяснить и не смог. За исключением того, что в разгар дискуссии сам предложил связаться с милицией для прояснения ситуации. И когда правоохранители, услышав по телефону ивановские бредни, предложили подъехать лично, чтобы разобраться на месте, сказал им, чтобы, конечно же, подъезжали. На этом элегия сразу и закончилась, началась крайне неприятная проза. После короткой беседы всех четверых погрузили в воронок и отвезли в казенный дом. Согласно предъявленному протоколу, мы нарушали общественный порядок, шумели в пьяном виде и громко матерились. С девчонками получилось еще хуже. Для полного счастья они оказались несовершеннолетними. Вот уж кто бы мог подумать. Нет, дело даже не в явном жизненном опыте. Ну, как-то и не выглядели они на выпускниц 9 класса. Впрочем, нет худа без добра, — подумалось мне в этот момент. Вот чего на выселках не хватало, так это голимой уголовщины. А ну, как грехопадение успело бы произойти, скажем, на том же склоне речной долины. Дежурные начали названивать родителям ревущих в 3 ручья девиц, больше мы их не видели. Но хочу сказать, что если их действительно сдали с рук на руки старшему поколению, то этот вариант был едва ли не лучшим. Нравы в кинешемской ментовке царили самые скверные, в чем мы быстро убедились. Так или иначе, после нашего неоднократного отказа подписать протокол, даже не знаю, было ли это поведение правильным, московских гостей припроводили в обезьянник, предварительно отобрав ценности и острые предметы, к которым почему-то отнесли и Женины очки. При этом мой значок Credit Suisse на лацкане с крепежом в виде длинной булавки решили не трогать. И вот картинка с выставки. Миниатюрный обезьянник, площадью метров 6-7, в Москве их делают попросторнее, и два благообразного вида семита из столицы в кашемировых пиджаках, причем один из них находится в глубокой прострации. В прострации, как вы догадываетесь, был не я, и слава богу. Потому что, когда камера начала заполняться людьми, к залетным москалям стали возникать вопросы. По счастью, навыки прежней жизни сработали безукоризненно. Местные полугопнички были мгновенно убраны на базаре, после чего мы с ними превратились в лучших друзей, договорились даже после освобождения из темницы отметить это дело в ресторане. В том самом, единственном на весь город, где и начиналось наше приключение. Но на этом плюсы и заканчивались. В каморку набилось как бы не 20 человек, и места не хватало даже для того, чтобы присесть на пол. Спать стоя я в молодости умел, но тут как-то не сложилось. Иногда одного-двух человек выдергивали менты, через полчаса они возвращались, держась за почки. Повторюсь, нравы в этих местах на редкость поганые. Нас, впрочем, рукоприкладство не коснулось, москвичей в провинции побаиваются, отношения, ну, я бы сравнил с отношением к евреям или кавказцам, однозначно не любят, но слегка опасаются, а потому скорее уважают. Прибывший на утро начальник милиции был относительно вежлив, но суров. Каждому из нас был задан вопрос: «Знаете ли вы, что такое гостиница?» Завершились оба кратких диалога, тоже одинаково, в суд. «Кстати, не без яда», — добавил начальник, — «сегодня выходной, выборы, так что, может, судья и не придет. Придется тогда еще сутки посидеть, а днем можно и общественно полезным трудом заняться». Оптимизма это сообщение никак не прибавило, но я еще пытался шутить. «Прикиньте, Евгений Эдуардович», — хохотнул я, — «наша замечательная фабрика тут как бы не градообразующее предприятие. Если трудиться отправить туда, надо заскочить в гостиницу, взять бумаги и сразу требовать к досмотру директоршу. Взаимозачет — это ведь тоже труд. Как вам такая идея?» Идея моему компаньону крайне не понравилась. Он втянул голову в плечи, буркнул: «Ах, оставьте меня», и окончательно замкнулся. Вскоре, однако, пришел дежурный сержант и объявил благую весть. Судья появился на месте и требует нас сей же час к себе. Коллега драматурга, но не драматург. Не могу не отметить, что сразу по выходе из ментовки я как-то резко успокоился и развеселился. Ну а что? Идти по свежему воздуху в здании суда всяко приятнее, чем корячиться на квадратном дециметре в душном обезьяннике, даже если тебя с двух сторон сопровождают автоматчики. «Знаете, Евгений Эдуардович», — начал вслух рассуждать я, «последний раз, помнится, шел с автоматной охраной, когда мы нашего банкира привезли на биржу акции МММ сливать». Рефлексию Иванов категорически не оценил, он нахохлился, еще больше сгорбился. Один из автоматчиков покосился на меня с неодобрением, но, кажется, уважительным. Центральная площадь Кинешмы невелика, но вмещает в себя очень многое. С одной стороны милиция, с другой — тот самый ресторан, а еще на одном углу суд, куда нас и привели вместе с местными дебоширами-пьяницами. Большой зал суда, всех размещают и по одному вызывают в маленькую комнатку, где сидит судья. И выносят каждому штраф по 30 рублей за мелкое что-то там. Вся процедура минуты 3 на человека, не больше. Вызывают меня, Иванов на очереди, но вот уже полчаса, как никаких движений нет. Женя переволновался не столько за меня, сколько за себя, но тут зайти предложили и ему. На входе он все сразу и понял. Должен пояснить, что все эти полчаса я провел в исключительно плодотворной беседе с судьей. Решив, что представитель третьей власти по определению более интеллигентен, чем господа менты, московский гость решил немного расслабиться. А что, Островский вон тоже судьей был. Собеседник и впрямь попался удачный, делал прокол за проколом. За традиционным уже вопросом «Знаете ли вы, что такое гостиница?» сходу последовало продолжение: «А вот у вас в Москве девушек же в гостинице не водят?» В ответ служитель Фемида получил длинную лекцию о нравах в московских отелях и отелишках. Получилось эффектно. Я даже попытался присесть, но это дело пресекли. После еще парочки познавательных историй судья впал в задумчивость. Решив хоть как-то восстановить статус-кво, он мрачно поинтересовался: «Ну что, дать вам, что ли, суток трое?» «Зачем, гражданин судья?» Обретенная вальяжность начала переходить даже в некоторую наглость. «А зачем вы наших девчонок трахать собирались?»